Он посмотрел на ее черные волосы и матовую кожу и испытал такое ощущение, как если бы ему плеснули стакан холодной воды на гениталии. Это очень сильное ощущение. «Поднимитесь на крыльцо, тогда договоримся», — сказал он. «А вы будете стоять внизу и смотреть на мои ляжки, да?» «Да». У патрона потекли слюнки, и он попытался ее обнять. «Сперва заплатите за перец». «Сколько?» 100 франков за зернышко. Но можете сначала попробовать». «И вы тогда подниметесь», — прошептал патрон. «У меня есть для вас Занзибар». «Вчера брат принес мне целых 3 Занзибара», — сказала она со слащавым смешком. «Попробуйте-ка моего перца». Она дала ему зернышко, и патрон проглотил его, не заметив, что это было семя ядовитой гвоздики. Торговка уже уходила. «Вы же обещали подняться!» — крикнул патрон ей вслед. «Вот еще!» — она вложила в слова всю свою злость. Тем временем патрон уже ощутил тонизирующее действие яда и принялся бегать во всю прыть вокруг дома. Торговка наблюдала за ним, облокотившись на калитку. С каждым кругом патрон бежал все быстрее. На третьем круге торговка подала ему знак, на четвертом он посмотрел на нее. Тогда она задрала плиссированную юбку и увидела, как лицо патрона стало фиолетовым, потом черным, потом вспыхнуло ярким пламенем. Он бежал, не сводя глаз с того, что она ему показывала, и упал, запутавшись в шланге, по которому шла вода в подвал с крысами. Падая, он ударился лицом о большой камень, и тот вошел ему в лицо как раз между скул, проломив нос и челюсти. Патрон дергался от боли, его ноги скребли о землю, оставляя 2 канавки. Постепенно его башмаки стерлись, и в канавках появились следы толстых пальцев, которыми он пытался удержать носки. Торговка перцем закрыла калитку и, насмешливо тряхнув кисточкой колпака, пошла своей дорогой. Глава 6. Помощник тщетно пытался открыть дверь вагона. В поезде было очень жарко, и, выходя на улицу, пассажиры простужались и схватывали насморк. Так машинист помогал своему брату, торговцу, носовыми платками. Весь день помощник корпел в пруду, и хотя добыча была ничтожной, сердце его переполняло радость. Он решил убить патрона. На этот раз ему удалось раздвинуть створки двери, потянув их вверх и вниз. Он понял, что начальник при фуражке, скверно посмеявшись над ним, положил дверь на бок. Довольный, что не попался в эту скверную ловушку, помощник легко спрыгнул на платформу. Он опустил руку в карман и тут же нащупал кусок гофрированного картона, который надо было показать при выходе. Он пошел к вышеупомянутому выходу, где стоял невзрачный человек. В нем он узнал вчерашнего контролера. — А у меня фальшивый билет, — сказал помощник. — Что? Фальшивый билет? — спросил контролер. — Дайте взглянуть. Помощник протянул билет контролеру. Тот стал рассматривать его с таким вниманием, что фуражка сдвинулась и наползла ему на уши. — Ловко сделано, — сказал контролер. — А ведь он из картона. — Да ну! — удивился контролер. — Ни за что бы не поверил.